Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы снова встречаемся с вами в очередной передаче из цикла «В мире фантастики». Сегодня мы представим всем любителям фантастики двух космических компаньонов, основателей первого астронавтического антиэнтропийного агентства по оздоровлению природной среды. Итак, знакомьтесь, Ричард Грегор и Фрэнк Арнольд. Космические компаньоны. Приключение первое. Однажды, когда Грегор и Арнольд сидели в своей конторе, в дверь постучали. Войдите. Здравствуйте. Здравствуйте, сэр. Это вы оздоровляете природную среду на планетах? Оздоровляем, сэр. Я Ричард Грегор, а вот мой компаньон, доктор Фрэнк Арнольд. Прошу садиться, мистер... Фернгром. Мистер Фернгром. Надеюсь, мы в силах справиться с любым вашим поручением. Мы осуществляем контроль флоры и фауны, очищаем атмосферу, доводим питьевую воду до кондиции, стерилизуем почву, проводим испытания на стабильность, регулируем вулканическую деятельность и землетрясения, словом, принимаем все меры, чтобы планета стала пригодной для житья. Буду говорить на чистоту. У меня на руках застряла сложная планета. К сложностям нам не привыкать. Я агент по продаже недвижимости. Знаете, там купишь планету, тут ее перепродашь, глядишь, все довольны, и каждому что-нибудь доперепало. Вообще-то я занимаюсь бросовыми планетами. Тамошнюю среду пускай оздоровляют сами покупатели. Но несколько месяцев тому назад мне по случаю подвернулась планетка высшего сорта. Прямо-таки выхватил ее из-под носа у крупных воротил. Ах так. Прекрасное местечко. Среднегодовая температура плюс 25 градусов. Планета гористая, но с плодородной почвой. Водопады, радуги. Ну, все честь честью. Причем никакого тебе животного мира. Идеально. А микроорганизмы есть? Не опасны. Так чем же не угодила вам планета? Да. Да вы о ней, наверное, слышали. В официальном каталоге она значится под индексом PKX5. Но все называют ее просто «Призрак-5». Призрак? Странное прозвище для планеты. Да. Нет, не припомню. Так что же с ним неладно? Похоже, там водится нечистая сила. Вы это серьезно? Абсолютно. Я сдал ее в аренду фермерскому объединению с Дижона-6. На «Призраке-5» высадился передовой отряд квартирьеров в составе 8 мужчин. Суток не прошло, как оттуда стали поступать бредовые депеши по радио о демонах, вампирах, вурдалаках и прочей враждебной людям нечисти. И туда послали звездолет? Когда он прибыл, в живых не осталось ни одного квартирьера. Протокол судебно-медицинского вскрытия есть? Конечно. Там констатация того, что рваные раны, порезы, кровоподтеки могли быть причинены кем угодно. Даже демонами, вампирами, вурдалаками и динозаврами, будь таковые существуют в природе. Ну, хорошо. А как развивались события дальше? Меня за недобросовестное оздоровление природной среды арестовали. Фермеры со мной договор расторгли, но я изловчился и сдал планету солнцепоклонникам. Сапала-2. И что же? Ну, эти проявили осмотрительность. Отправили необходимое снаряжение, но сопровождать его поручили лишь троим, которые заодно должны были разведать обстановку. Эти трое разбили лагерь, распаковали вещички и провозгласили «Призрак-5» сущим раем. Они радировали на родную планету: «Вылетайте скорее!» Ну, как вдруг раздался истошный вопль, и рация умолкла. Это становится уже интересным. На «Призрак-5» вылетел патрульный корабль. Его экипаж захоронил 3 изувеченных тела и ровно через 5 минут покинул планету. Это меня окончательно доконало. Представляю. С планетой теперь никто не хочет связываться. Сажать там корабли звездолетчики наотрез отказываются. А я до сих пор не знаю, в чем беда. Вот вам и карты в руки, если возьметесь. Ну что ж, мы, пожалуй, возьмемся. Пожалуй. К завтрашнему дню мы подготовим контракт. Ну, добрая доля в прибылях от эксплуатации планеты на случай успеха. Неустойка на случай неудачи. В общем, все оговорим. Я согласен. Значит, до завтра? До завтра. А, кстати, сэр, как вы догадались обратиться именно к нам? Больше никто не берется. Всего наилучшего.